Если увидишь людей в желтых плащах, не приближайся к ним, не разговаривай с ними, даже если они заговорят с тобой. Не представляю, что так случится. Думаю, они тебя попросту не увидят. Точно так же, как большинство людей не видит их. Но есть много такого, чего я о них не знаю. А теперь скажи, о чем я сейчас говорил. Повтори. Это важно. Не подходить к ним и не разговаривать с ними. Даже если они заговорят с тобой. Это было сказано нетерпеливо. Даже если они заговорят со мной. Ну да, но что мне тогда делать? Сразу вернуться сюда и сообщить мне, что они поблизости, и где именно ты их видел. Иди, не торопясь, пока не убедишь, что им тебя не видно, а тогда беги. Беги, как ветер, беги, будто с тобой весь ад гонится. «И что вы тогда сделаете?» — спросил Бобби. Ну, конечно, он и сам знал. Пусть он не так все подмечает, как Кэрол, но он ведь и не круглый дурак. Вы уедете, верно? Тед Бротинген пожал плечами и допил шипучку, избегая глаз Бобби. Решу, когда придет время, если оно придет. Если мне повезет, то чувство, возникшее у меня в последние дни, и мое ощущение этих людей исчезнет. А так уже бывало? О, да. Ну, а теперь почему бы нам не поговорить о более приятных вещах? Следующие полчаса они обсуждали бейсбол, потом музыку. Бобби изумился, выяснив, что Тед не только знал произведения Элвиса Пресли, но некоторые ему даже нравились. А потом надежды и страхи Бобби, связанные с переходом в следующий класс в сентябре. Все это было интересно, но за каждой темой Бобби ощущал незримое присутствие низких людей. Низкие люди таились тут, в комнате Теда, на третьем этаже. Точно зыбкие тени, которые невозможно четко разглядеть. Но когда Бобби собрался уходить, Тед снова к ним вернулся. «Смотри внимательнее по сторонам», — сказал он. «Не увидишь ли признаков, что мои старые друзья где-то здесь?» «Каких признаков?» «Гуляя по городу, высматривая объявления о пропавших собаках и кошках на стенах, витринах, на столбах фонарей. Пропала серая кошечка с черными ушками, белой грудкой, кривым хвостиком. Позвоните Ирокез 77-661. Пропала маленькая дворняжка, помесь с биглем. Откликается на кличку Трикси, любит детей. Наши хотят, чтобы она вернулась домой. Позвоните Ирокез 70984 или принесите дом 77 на Пибоди-стрит. Вот в таком духе». «О чем вы говорите? Черт! Они что, убивают чужих собак и кошек? По-вашему, по-моему, большинство этих животных вообще не существует», — сказал Тед. Голос у него был усталый и грустный. «Даже когда приклеена маленькая нечеткая фотография, я считаю, что это чистая фикция. По-моему, такие объявления — это форма передачи сведений. Хотя не знаю, почему бы людям, которые их развешивают, просто не пойти в колонию и не обменяться ими за жарким с картофельным пюре. А куда твоя мама ходит за покупками, Бобби?» «В любую бакалею. Она совсем рядом с агентством мистера Бидермена. А ты с ней туда ходишь?» «Иногда». Когда он был маленьким, то встречал ее там каждую пятницу. Читал телевизионную программу у стойки с журналами, пока она не приходила. Он любил конец пятницы, потому что с него начинались выходные, потому что мама позволяла ему толкать тележку, а он играл, что это гоночный автомобиль, и потому что он ее любил. Но Теду он ничего этого не сказал. Черт, ему же было всего 8. «Поглядывай на доску объявлений, которые в каждом супермаркете перед кассами», — сказал Тед. «На ней ты увидишь несколько напечатанных от руки карточек с объявлениями, вроде «Владелец продает автомобиль». Высматривай объявления такого рода, которые прикноплены к доске вверх ногами. Есть в городе еще супермаркеты. Около железнодорожного моста. Мама туда не ходит. Говорит, что мясник на нее пялится. А ты сможешь проверять объявления там?» «Ага. Пока. Все хорошо. Очень хорошо. А теперь... Ты знаешь квадраты для классиков, которые дети всегда рисуют на тротуарах?» Бобби кивнул. «Высматривай Такие, рядом с которыми нарисованы звезды или луна, или же они вместе, обычно разноцветными мелками, высматривая хвосты воздушных змеев на проводах, не змеев, только хвосты, и...